Король Дроздобород. По мотивам сказки братьев Гримм. В одном королевстве жил-да-был король, и была у него красавица-дочь, редкая гордячка, отказывавшая всем принцам без разбору, сватавшимся к ней. Так шли годы, а девушка все не выходила замуж. Тогда отец собрал всех принцев и правителей и предложил дочери сделать выбор. Принцесса оглядела собравшихся и высказала мнение о каждом. Этот толстый как бочка. А этот худой как жердь. Ну а этот бледный как смерть. Остановившись перед последним соискателем, уж очень он был мил, вздорная девушка и у него нашла изъян. Борода, как клюв у дрозда. С тех самых пор незадачливого жениха так и прозвали Король Дроздобород. Видя, что дочь так и не сделала свой выбор, разгневанный король-отец пообещал отдать руку капризной принцессе первому, кто пройдет мимо ворот его замка. Через несколько дней под дворцовыми окнами появился грязный бродяга. Король приказал привести нищего и сказал: «Твоя песня так понравилась мне, что я решил отдать тебе в жены свою единственную дочь». Бедняк и поверить не смел столь нежданному счастью. Несмотря на протесты принцессы, молодых тотчас обвенчали. «Теперь ты моя супруга, и не подобает тебе оставаться во дворце твоего отца. Жена везде следует за мужем», — сухо сказал нищий. И они отправились в путь. Дорога была долгой. С непривычки принцесса еле-еле плелась от изнеможения. Когда они шли через густой лес, муж сказал: «Вот леса короля Дроздоборода». Затем они пересекли широкую долину. «Это поля короля Дроздоборода», вновь заметил муж. Жена горько зарыдала. Она так сожалела, что не вышла замуж за столь богатого и важного человека. И вот результат. Она отдана в жены бедняку. А для такой гордячки это невыносимо. «Неужто я плох для тебя?» — спросил муж. «Взгляни туда. Видишь прекрасную хижину? Она наша». Домик оказался крошечным. Больше всего гордячку удивило отсутствие слуг. Но она не осмелилась обмолвиться и словом. Самое страшное заключалось в том, что бывшая принцесса не умела ни огонь разжигать в очаге, ни убираться, ни готовить. Супруг ее вынужден был сам хлопотать по хозяйству. А какому же мужчине это понравится? На другой день бедняк сказал: «Так продолжаться больше не может. От тебя нет никакой пользы. Отправляйся хотя бы на базар и продай глиняные горшки, что я вчера сделал. Да поживей! Сгорая от стыда, гордячка встала в самом углу рыночной площади, чтобы никто ее не узнал. Она разложила свой товар так неудачно, что какой-то всадник проехал по ее горшкам и все разбил. Ей больше нечего было продавать. Все смеялись над неудачливой торговкой и ее черепками. Домой жена вернулась в слезах, страшась мужнина гнева. Теперь она прекрасно понимала, что ничего-то не может делать, и все ее чванство попросту смешно. «Ты впрямь ни на что не годишься», — строго сказал муж, оглядев жену с ног до головы. «Дам тебе еще один шанс, но если ты упустишь его, пеняй на себя». Не так давно я заходил в замок, что расположен неподалеку, и услышал, как кто-то из челяди говорил, будто на дворцовую кухню требуется новая служанка. И если устроишься туда работать, то, по крайней мере, будешь сыта сама, да и я тоже. И, может, наконец, чему-то научишься. Так бывшая принцесса стала служанкой. Она выполняла самую черную работу, а другие слуги все время подсмеивались над ней. Остатки еды из барского стола она вечерами относила домой, мужу. Тот по-прежнему был груб с ней, и она тихонько плакала по ночам. Однажды в замке было объявлено о свадьбе старшего сына короля. Бедная служанка подошла к самым дверям праздничной залы. Сияли свечи. Ко дворцу подъезжали роскошные кареты. Молодая женщина укоряла себя за глупую гордость, из-за которой стала нищей. Внезапно в залу вошел роскошно одетый сын короля, и бывшая принцесса узнала того, кого она назвала когда-то королем Дроздобородом. Она в ужасе отшатнулась. Но король схватил принцессу за руку и увлек ее за собой в огромную залу. От того, что несчастная упиралась, тесемки фартука развязались, и все припрятанные объедки выпали на пол. Это вызвало взрыв смеха. Несчастная хотела убежать, но король Дроздобород удержал ее. «Ничего не бойся», — сказал он нежно, уводя ее из залы. «Ведь тот жалкий нищий, за которого ты вышла замуж, это я. Я влюбился в тебя с первого взгляда». «Но ты назвала меня Дроздобородом, и я хотел перебороть твою гордость, и потому разыграл весь этот спектакль. И я был жесток с тобой. Я заставлял тебя делать всю эту тяжелую работу. И я же разбил горшки на рынке, чтобы ты ничего не смогла продать. Но теперь все страдания закончились, и сегодня мы празднуем нашу настоящую свадьбу. Отныне мы будем жить не в нашем домике в лесу, а в этом дворце, который подарил мне отец», — произнес молодой человек и преподнес ей прекрасное платье, и драгоценности. Счастливая женщина не приминула тут же переодеться и вернулась к гостям. Как ты был прав, показывая мне мои пороки. Я заслужила это, и теперь-то уж никогда не назову тебя Дроздобородом. Воскликнула она и бросилась в объятия любимого. Вот тут-то и начался веселый праздник. Он продолжался всю ночь, а рассказывают о нем до сих пор.